Обязательными для них считалась воинская доблесть, верность своему сеньору, защита христианских ценностей и готовность помочь всем сирым и убогим. Они исповедовали так называемый культ дамы – поклонение и служение одной и той же женщине, которая могла быть замужем и даже намного старше. Рыцари средневековья. Часть вторая. У нас в гостях историки Александр Сидоров. Здравствуйте. И Станислав Мериминский. Здравствуйте. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды, монографии, «Отзвук настоящего», «Историческая мысль в эпоху Каролинского возрождения», «Теган. Деяния императора Людовика Благочестивого» и «Античный историк в средневековом монастыре». Станислав Мериминский, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор ряда статей по истории средневековой Англии и монографии «Формирование традиции. Английское историописание XI-XII веков». Сегодня мы продолжим разговор о рыцарях Средневековья. Мы уже говорили в наших программах о рыцарстве как феномене. Сегодня будем продолжать этот разговор, рассказывать подробнее, как рыцарство развивалось и менялось на протяжении веков. Итак, давайте приступим. Какое положение стало занимать рыцарство примерно к тому времени, когда церковь разочаровалась в конце света, то есть после тысячного года? Все дело в том, что и сама история с тысячным годом, с этим пресловутым концом света, она чрезвычайно запутана и в исторической традиции, и в историографии. Современные французские историки, например, ну, некоторые, во всяком случае, настойчиво говорят об оболганном тысячном годе, о том, что на самом деле все было совсем не так, как это показывают нам церковные тексты. Но тем не менее, возвращаясь к проблеме рыцарства, этот процесс становления рыцарства шел на протяжении нескольких столетий, и на самом деле мы, наверное, с большим трудом можем назвать дату, точную дату, когда можно говорить о рыцарстве как о завершенном, так сказать, как о процессе становления рыцарства, как о чем-то завершенном, да, о том, что вот теперь мы имеем то, что описано в литературе, в рыцарской литературе, там, в традиции существует и так далее. Это очень сложный вопрос. Я думаю, что сегодня мы как раз об этом будем в основном говорить, потому что будем касаться как раз системы ценностей, идеологии, всяких культурных вещей, связанных с рыцарством. Это на самом деле нам многое объяснит в том, что такое рыцарство средневековое, потому что вот эта система ценностей, уникальная, безусловно, аналогов которой, наверное, нет вообще в истории мировой, и эта система оказала, как известно, огромное влияние на становление средневековой Европы, и не только Европы, но и сопредельных регионов тоже, вот эта система ценностей лишь до известной степени коррелировала с породившей ее социальной реальностью. И вот это как раз, мне кажется, интересный момент. Может быть, вот об этом мы сегодня прежде всего поговорим. Мы познаем прошлое через тексты, так или иначе. Ну, письменные тексты, даже материальные источники, которые до нас дошли от прошлого, они все равно анализируются историками как некий текст, особенно в современной историографии. И всегда существует зазор между текстом, который до нас дошел, и той социальной реальностью, которая его породила. Для средних веков, особенно для раннего средневековья, как мы уже, наверное, не раз говорили, эта проблема осложняется во много раз по нескольким причинам. Например, потому что тексты до определенного момента писали почти исключительно на латыни, на языке, который уже после тысячного года точно для огромной массы населения подавляющая, наверное, масса населения Западной Европы не был родным. Даже в романских территориях. Даже в так называемых романских территориях. Это он сразу создавал массу проблем с терминологией, потому что даже слово «рыцарь», собственно говоря, на латыни это «милес», собственно, «воин». Слово, которое существовало уже в древности, в античности, оно, казалось бы, то же самое, но отражает оно уже, как мы сейчас понимаем, совершенно другое явление. Понимали ли это люди средних веков? Это вопрос. Есть точка зрения, что они не понимали, вообще не видели никакой разницы между античностью, между и своим временем. В пользу этого можно сказать много аргументов. На самом деле, при желании можно не меньше аргументов высказать и в пользу того, что как раз они эту разницу хорошо понимали. Другое дело, что для них было важнее, сходство или различие. Еще один момент, то, что эти тексты создавали, собственно, до определенного момента не сами рыцари, люди... Не те, кто принадлежал к этой группе, а те, кто ее так или иначе на нее смотрел со стороны, ну, прежде всего, священнослужители, конечно. Они одновременно описывали то, что они видят, и с другой стороны пытались формировать некий комплекс рыцарских идеалов, норм, пытались как-то цивилизовать. Удобно для себя, в своих интересах, конечно. Разумеется, и как на это реагировали сами те самые милитес, это вторая большая проблема. В принципе, пожалуй, лишь с XII века, со второй даже половины XII века мы начинаем видеть, слышать, какие-то первые голоса, уже, собственно, исходящие из этой среды. Но что интересно, это... Из рыцарской среды. Но что интересно, это почти сразу тексты очень сложные, очень хорошо артикулированные. То есть, очевидно, они не могли возникнуть на пустом месте. Ну вот один пример... Знаменитые рыцарские романы. Фактически первые образцы этого жанра – это сочинение знаменитого французского поэта Кретьен де Труа. Они возникают, сейчас разные есть датировки, но это или 60-е, или 70-е, некоторые даже говорят сейчас 80-е годы 12 века. И сразу мы видим, что Кретьен оперирует уже очень сложным миром. Он не считает нужным разжевывать читателю общую картину. Он понимает, что для него вот эта ситуация, тот мир, в котором его герои существуют, он уже знаком, он понятен. Хотя никаких письменных, более ранних текстов, где вот этот мир был бы описан, нет. Мир этот, собственно, это двор короля Артура. Король Артур. Ему посвящены народные предания кельтских обитателей Уэльса. В их основе образ короля Артура, одного из кельтских королей Британии в 5-6 столетии. Ему удалось временно приостановить вторжение племен англов и саксов на Британские острова, вытеснив их на побережье Северного моря. Предания и хроники сообщают о 12 сражениях, выигранных королем Артуром. Благодаря своим военным успехам Артур стал королем бритов, пиктов и гэлов и, по одной из версий, верховным королем Британии. В XII веке образ короля Артура был переосмыслен в духе рыцарской традиции. И появился образ круглого стола, а сам Артур начал восприниматься как воплощение всех мыслимых рыцарских добродетелей. Я бы, может быть, небольшую коррективу внес вот к тому, что говорил Станислав обо всей этой истории, связанной с Кретьеном и его творчеством. Эта история, на самом деле, действительно очень интересная, очень многогранная и очень показательная для истории рыцарства, или, точнее, даже для формирования системы ценностей рыцарства, о котором мы сейчас говорим. Вот этот миф о короле Артуре, он каким-то странным образом начинает формироваться, оформляться и прописываться даже раньше, чем этим начал заниматься Кретьен. Да? Ведь первое, на самом деле, так сказать, первая внятная артикуляция – это Гальфрид Монмутский, конечно, который написал историю британских королей, да, английских королей. Буквально через полтора десятилетия появляется еще один очень важный текст. Это роман некого каноника из Байо, Васа, да, который назывался «Роман о Бруте», как известно, и где впервые появляются многие важные вещи, связанные с, вот с этим артуровским миром. Круглый стол. Вот тот самый, да. Эта идея впервые появляется там. И если я не ошибаюсь, то и идея о том, что король Артур, так сказать, не умер, а спит, да, по-моему, тоже оформляется прежде всего. Она там присутствует. Она присутствует, да. Таким образом, Кретьен появляется не на пустом месте. Вот я к чему хотел сказать. Да. То есть за Кретьеном стоит некоторая традиция. Удивительно во всей этой истории другое. как мгновенно популярна становится эта тема. Да. Такое ощущение, что мир или, так сказать, вот определенная социальная среда, ну, прежде всего рыцарство, было готово к тому, чтобы вот, к тому, чтобы вот этот миф возник, и оно жаждало даже этого мифа, потому что он явно этой социальной группе помогал, так или иначе. Вот как помогал, вот мы об этом тоже поговорим. Это отдельная история. Кретьен действительно обозначил ряд таких как бы принципиальных моментов. Да? Он вывел некоторых героев, которые становятся безумно популярными и остаются популярными на протяжении многих столетий. Это и Ланселот, и Персиваль. Вплоть до нашего времени. Вплоть до нашего времени, да. Несомненно. В 13-м, вот в 13-м, в 14 веке мир охватило... Мир охватило, как говорят некоторые французские историки, даже артурианское безумие. То есть настолько популярны были эти темы, эти сюжеты, настолько востребованы. И не только речь, понимаете, речь не только о литературе идет. Речь идет о том, что многие представители этой социальной группы в реальности пытались воплощать какие-то элементы вот этого артуровского мира. И круглые столы появляются, и какие-то турниры в таком артуровском стиле, много чего другого появляется. Причем в эту артуровскую игру играют самые разные люди, включая королей, так сказать. Ну, там один из самых известных примеров – это Эдуард I, да, так сказать, английский. Вот. И на протяжении нескольких столетий этот миф остается очень живучим. До 16 века он сохраняется фактически. Как, то есть не на уровне мифа, а на уровне... На уровне почти здесь, социальной реальности. Да, на уровне социальной реальности. То есть конечно. Это было. То есть для них это не выдуманная вещь. Да? Для них это точно такая же часть истории, как и собственно, их собственное бытие. Да, да, очень, очень характерно. Уже на излете рыцарства появляется такой образ девяти доблестных мужей. Прошлого они очень характерны. Здесь уже, конечно, такая любовь к симметрии появилась. Это три античных персонажа, которые представляют Гектор, Цезарь и Александр Великий. Это библейская история, которая очень важна, которую представляют Иисус Навин, Давид и Иуда Маковей, воитель. Это очень важная фигура для средневековой идеологии. И вот, собственно говоря, как бы средние века, которые представляют Карл Великий как раз, и король Артур, которые представляют такие две большие традиции идеальных рыцарей, которые сосуществуют между собой на протяжении средних веков. В общем, даже не очень конкурируя, они просто... сосуществуют как вполне органичной части. Интересно, что потом уже, конечно, предпринимаются попытки кого-то добавить. Туда, например, Бертрана Дюге Клена, героя в Столетней войне французского военачальника, туда пытаются добавить. Даже Жанну д'Арк пытались добавить, потому что параллельно с этим еще формируется идея такой девятки и дам, о чем мы, наверное, еще поговорим, с идеальных дам. Но вот именно... Важно здесь то, что все эти персонажи, они, в общем, существуют в рамках одного мифа, одной культуры. Нет между ними принципиальной разницы, хотя некоторые из них были христианами, некоторые язычниками, некоторые ветхозаветными персонажами. Это не важно. Здесь важно другое качество – доблесть. В частности, доблесть, которая могла, на самом деле, пониматься очень широко в рамках рыцарского этоса. Да, это... Очень важный момент, потому что, когда мы говорим о рыцарском этосе, нужно понимать, что все-таки он никогда не был прописан полностью до конца в деталях и в полном объеме. Да? Это некий набор представлений, которые, обязательность и важность которых разделялась многими людьми из этой социальной группы. Вот доблесть действительно это один из таких важных элементов того, что мы назовем рыцарским этосом. И если мы посмотрим на традицию, то, конечно, этот элемент восходит, судя по всему, к германским реалиям, еще к древнегерманским реалиям, еще, так сказать, до появления варварских королевств, это еще, так сказать, эпоха вот Тацита, да, там, так сказать, первый век нашей эры, когда мы видим первые, так сказать, упоминания и описания этого мира варварского, сделанные римскими историками. Уже там видно что это очень важное качество для определенной группы людей, да, не для всех, а вот для тех, кто профессионально занимается войной. Там появляются, например, и всякие другие вещи, которые потом станут элементами рыцарского этоса. Да. Ну, например, презрение к физическому труду. Да, это важный, mm-hmm. это важный mm-hmm. момент вот этого рыцарского этоса. Он, правда, потом был переосмыслен и воспринимался не как, так сказать, презрение к физическому труду, а как то, что рыцарь занимается другим важным делом социальном, да, он защищает, тоже германская, он защищает, кстати, традиция. Он воюет. Да? Есть те, кто работает, есть те, кто сражается, а есть те, кто молится. Да? Вот. И третий важный момент, который, видимо, тоже зарождается очень рано и который свою актуальность сохраняет на протяжении многих столетий, становится тоже очень важным элементом этой системы, это преданность. Преданность. Ну, ее можно называть вассальной, не вассальной. В общем, это преданность. Сначала, видимо, личная своему полководцу, своему вождю, да, потом более опосредованная вот эта вассальная присяга, вассальная верность своему сеньору. Да, но надо учитывать, что вот эта система взаимоотношений всегда была обоюдной. Никогда игра не шла в одни ворота. Никогда речь не шла о том, что рыцарь должен быть верен своему сеньору, что он должен ему служить, что он должен его защищать, да, что он должен, так сказать, помогать ему с выкупом из плена там, и прочее, прочее. Там, помогать при посвящении в рыцаря старшего сына или там, выдаче замуж старшей дочери. Еще много чего. Это была система взаимных обязательств. И сеньор должен был защищать своего рыцаря. Он должен был ему помогать, он должен был заботиться о фиефе, о его семье, если он погибал и так далее. То же самое мы видим и в варварском мире, когда отношения вождя и дружинника это очень сложный комплекс отношений, завязанных на личных каких-то вещах, на личной преданности, на том, что эта личная преданность странным образом материализуется в предметах, да, в каких-то важных, например, там, в оружии, которое передается от одного человека к другому, и таким образом возникает какая-то сложная связь, в пирах совместных, да, вот вам, пожалуйста, круглый стол тут возникает, много чего возникает. Ну так вот, два очень важных элемента, это доблесть и верность, да, это вот очень два таких, ну, основополагающих момента для конституирования вот этой системы ценностей. Потом вокруг нее еще много чего выстраивается. Но здесь вот мы сталкиваемся с любопытным моментом. Дело в том, что всегда существовала дилемма. Вот мы всегда это видим на протяжении всей истории воинского сословия, в том числе и рыцарства средневекового. Мы это видим. Что важнее, верность или доблесть? Да, для рыцаря вот это же выбор всегда. Это очень важная вещь. Если мы посмотрим, например, на... То есть эти качества могли вступать в противоречие? Конечно, конечно. И до какой степени и до каких пределов человек мог хранить верность, например, сеньору, который неправильно себя вел по отношению к нему, да? Это очень сложные вещи. Доблесть. Доблесть – это ведь личное качество. Вот это надо иметь в виду. И рыцарь себя таким образом позиционирует вовне. Это его месседж. Он посылает вот эту информацию о себе вовне. Это очень важная вещь. Поэтому доблесть для рыцаря – это такая совершенно принципиальная вещь. Если мы посмотрим на, скажем, традицию шансон де жест, еще до того, как, собственно, рыцарский эпос оформился как эпос, да, и обрел некие такие структурные черты, то вот эта система, так сказать, песен, да, этот набор текстов, набор песен героических о деяниях, вот он как раз делает ставку на доблесть. На доблесть. А ведь это очень важный момент, потому что доблесть очень часто предполагала инициативу, предполагала неподчинение. Если мы даже вспомним, например, знаменитую историю, связанную с Роландом, да, песня о Роланде, да, и всю эту историю, потом вошедшую в песнь, но до этого оформившуюся в самых разных песнях о героических деяниях, то ведь там очень хорошо видно, что на самом деле катастрофа в Ренсевальском ущелье во многом произошла по вине самого Роланда, да, потому что он отказался трубить в рог. До последнего, да. Да, он оттянул этот момент настолько, насколько мог, потому что он считал, что это неправильно, что он как воин, да, должен проявить доблесть, а не трусость. Личную доблесть. Личную доблесть, совершенно верно. И вот эта личная доблесть оказывается важнее многих вещей, общих интересов, да, так сказать, какой-то общей победы и так далее, и так далее. Сохранение жизни подчиненных и своей тоже, да. Действительно, очень часто рыцари с презрением относились, так сказать, вообще, ну, к жизни и к смерти, это был такой вопрос. К этому проще относились, с этим проще расставались, да, чем, скажем, в другие периоды времени. «Песнь о Роланде» – героическая эпопея французского средневековья, наиболее ранней из дошедших редакций – оксфордская. Историческая основа ее составляет эпизод разгрома басками в Ронсильванском ущелье в Пиренеях в 778 году арьергарда отступавших из Испании войск Карла Великого во главе с Роландом. В поэме баски-христиане были заменены маврами-мусульманами, а события оказались перенесенными в обстановку общества X-XII веков. Впервые песня была напечатана в Париже в 1837 году. Доблесть в какой-то момент вступает явно совершенно в противоречие с социально-политическими реалиями в этом мире, которые заключаются, например, в том, что все равно постепенно начинает укрепляться, например, центральная власть с королем в голове, да? И эта личная доблесть очень часто становится неудобной вещью, потому что она предполагала, так или иначе, в общем, своеволие и неподчинение. В какой-то момент подчинение, вот та самая верность, фиделитас, становится важнее вот в этой системе, чем доблесть. Это на самом деле большая проблема и большое противоречие. И то, что в определенный момент времени появляется огромное количество шансон де жест, как раз говорит о том, скорее всего, что рыцарство чувствовало эту проблему. И эти шансон де жест манифестировали как раз вот этот момент. Они показывали, опять же, посылая информацию вовне, месседж вовне, что доблесть важнее для представителей этого сословия. Да, безусловно. То есть они это заявляли, собственно, за счет, рисуя фигуры идеальных рыцарей, которые как раз и в этих песнях о деяниях, шансон де жест, часто противопоставлены слабым королям. То есть если в песне о Роланде Карл все-таки фигура, безусловно, уважаемая, но он на втором плане. И положительная, уже. Положительная. Второго плана. Второго плана, да. В некоторых более поздних, видимо, более поздних текстах Карл вообще может быть представлен как уже старик. Не просто старик такой, как мудрый правитель. Как старик, как немощь. Как старик уже, да, уже правитель состарившийся. Появляется фигура его сына Людовика Благочестивого, ну, это условная фигура Людовика, конечно, который вообще представляет как такой архетип слабого правителя, который не умеет заботиться о своих вассалах, то есть не выполняет по отношению к ним свои обязанности, что дает им возможность, собственно говоря, и тоже своими обязанностями по отношению к нему пренебрегать. Причем, как ни странно, мы это же видим и в истории с королем Артуром, да? Скажем, вот в рыцарских романах. Да. Артур ведь тоже предстает совсем, не, так сказать, не ключевой фигурой. Это абсолютно, да, это абсолютно второстепенный персонаж. Там играют роль совершенно другие люди, его рыцари, да. А им управляют, да. Управляют его, так сказать, его окружение и так далее, и так далее. Очень часто он решения принимает неправильные под давлением и прочее. Да, это... Интересно, что вот это, видимо, литературная традиция, она развивается как бы в пандан тому, что происходило на самом деле, когда наоборот... Нет, не в соответствии. Как раз не в соответствии, потому что в реальности она скорее, это... Да. В реальности это короление. В противоречие. Противоречие. Да, в противоречие, пандан потому противоречие? Что... Нет, пандан... Да. Эта традиция развивалась в противоречие как раз реальности, да, потому что в реальности эта королевская власть все-таки в целом усиливалась. И как раз чем дальше, тем больше эту рыцарскую вольницу, да, стремилась подчинить себе. Подчинить, в этом смысл. Подчинить себе, встроить в жесткую иерархию, как-то зафиксировать уже права и главные обязанности сторон. И где-то, как в Англии, например, вообще королю удалось завязать на себя все феодальные отношения. Во Франции, скажем, это не удалось. Удалось значительно позже. Да, уже, в общем, за рамками Средневековья, как его традиционно понимают. Но стремление этого короля, конечно, все равно было. Разговаривать со всеми своими подданными напрямую и все эти связи на себя сконцентрировать. Но это одна сторона рыцарского идеала, который, конечно, не исчерпывался вот этими ценностями, так или иначе восходящими к германскому миру, еще дохристианскому, варварскому. Потому что проявлялось воздействие и других элементов. Церковь, о чем мы, кажется, говорили в прошлой нашей передаче, стремилась поставить перед рыцарством его в качестве его социальной функции защиту слабых, которые понимались очень широко. Это и вообще бедные люди, которые те самые лабораторис, которые сами не владеют оружием. Лабораторис все-таки не бедные. Но это трудящиеся. Да, это те, кто не воины. Трудящиеся, да. Это, с одной стороны, во-первых. Во-вторых, просто бедные, которые, те, кто не имеет средств, не имеет физических сил себя защищать. Это сироты. Вдовы. Поскольку в средневековом мире человек, оказавшийся без семьи или как-то выключенный из общества, он сразу становится очень уязвимым, естественно. Вообще девушки, потому что девушка тоже еще, она так или иначе, она, конечно, имеет свою семью еще, но она тоже все-таки особенно незащищенная часть общества воспринималась. И это, конечно, церковь, естественно, церковь, потому что священнослужители тоже предполагают, что они сами себя с оружием защищать не могут, хотя в реальности, конечно, они, видимо, этим не занимались периодически, но все равно, да. Но все равно, да, это воспринималось как некое нарушение защищать нормы. От кого? От врагов. А враги были самые разные. Это, конечно, были... Опять же, в идеальном мире, конечно, враги – это, в первую очередь, внешние враги, это какие-нибудь там сарацины, под которые мог пониматься кто угодно, не обязательно рабы-мусульмане. Это, в общем, разные язычники, еретики, как с какого-то момента появляются как достаточно такой актуальный враг, что было связано с реальными событиями крестовые походы против эльбегойцев в Южной Франции. Но, в общем, конечно, в повседневной реальности это враги те же самые соседи, потому что такие же христиане, потому что до какого-то момента, и очень долгого момента, жизнь в средние века – это такая непрекращающаяся война. Она просто не могла официально, не было момента, когда она официально объявляется, официально заканчивается. Но, в общем, это как раз следствие того самого стремления к личной доблести, потому что... Хорошо бы заехать к соседу, немножко пограбить. Да, да. Мы, в сущности, говорим о том, как начинается христианизация, да? Конечно. Вот этой рыцарской системы ценностей. И действительно, очень многие важные элементы, так сказать, церковью, созданные и сформулированные, она транслирует вот в эту социальную среду и навязывает, по большому счету. Таким важным элементом, с одной стороны, было ну, вот то, что французские историки называют идеологией меча. Да, это вот то, о чем Станислав говорил только что. Это вот идея защиты. Идея защиты тех, кто не имеет оружия, да, тех, кто не может себя защищать. А это, в общем, все, кроме профессиональных воинов, да? Например, всего церкви. Это важно. Вот. А с другой стороны, это вот эта идея установления Божьего мира, попытка урегулировать, как бы урегулировать этот как бы хаос военный, опять же, учитывая свои интересы прежде всего, потому что ведь Божий мир предполагал, и вообще эта идея, судя по всему, возникает прежде всего в церковных кругах, именно потому что им доставалось больше всего. Они себя стремились обезопасить. Причем, если мы посмотрим на вот конкретные всякие договоры, то увидим там массу допущений в этих вещах, что показывает гибкость этой системы. Не было так, что вот кто-то там в церкви взял и постановил, что мы там с четверга, например, по воскресенье, не воюем. Вот не воюем, и все, потому что в противном случае вы будете там отлучены от церкви, да, и будет анафема, и еще всякие беды на вас свалятся. Если мы посмотрим конкретный, так сказать, материал, увидим там удивительные вещи, удивительные истории. Ну, например, какой-нибудь договор о том, что да, вот такой-то рыцарь там не имеет права захватывать такую-то крепость. Однако, если там есть его враг, или там если что-то еще, то тогда, конечно, у него есть, так сказать, да, некоторое право это сделать. То есть там всегда оставался какой-то люфт, какая-то свобода. Церковь очень, очень осторожно двигалась в этом направлении, навязывая вот эту вот идеологию меча рыцарству. И это один важный момент. И второй важный момент заключается в том, что вот это представление о том, что мир около тысячного года был миром чудовищной войны, это, видимо, тоже во многом следствие того, что так смотрели на мир, или, точнее, так стремились его показать священнослужители, священники, представители церкви. Потому что для них это был мир войны. Если мы говорим о рыцарстве, там было все гораздо сложнее, потому что вот этот процесс появления замков, озамкования, да, ансельюльман, то, что называется, вот, или инкастельменто, в другой традиции, это то же самое. Процесс, когда ослабевает центральная власть, и местные феодалы, да, начинают обзаводиться своими крепостями, начинают строить маленькие замки, причем очень часто на расстоянии вот, просто взгляда. То есть с башни одного замка можно было увидеть другой, и так далее, и так далее, и так далее. У каждого есть своя территория. Так вот, видимо, появление замков уже во многом означало ослабление вот этой войны. Ну, просто как факт, да? И на самом деле это перемещается в другую плоскость. Более сложных взаимоотношений с противником. Вот это важный момент. Вот мы говорим, например, о рыцарском отношении к врагу. Да? Что это значит? Что там иногда можно его и пощадить, да? Иногда можно... Напасть, предупредив. Не всегда из-за угла. Да, либо не напасть, так сказать, либо не нападая, используя явное преимущество, а дождаться, когда ты будешь в равных условиях с врагом и так далее, и так далее. Это очень сложная система отношений, которая, конечно, плохо вписывается в представление о том, что все воюют со всеми, все друг друга убивают, все друг друга грабят и так далее, и так далее. Ничего подобного. Да, конечно. Ну, это, видимо, в значительной мере просто был механизм самозащиты вот этой социальной группы, потому что в какой-то момент, если ты проявляешь к врагу, к своему противнику в какие-то положительные чувства, ты можешь рассчитывать, что и к тебе проявят такое же снисхождение, или какие-то тебе дадут льготы, потому что просто ситуация была нестабильной. С одной стороны, этот рисунок конкретных политических раскладов, он менялся очень стремительно. С другой стороны, появляется чувство принадлежности к общей некой социальной группе, очень, очень важное. Здесь самым ярким проявлением этого, конечно, стало... Причем транснациональный. Транснациональный, да, важно. Как раз о чем я говорю. Угу. Такое событие, как первый крестовый поход, собственно. Об этом все современники пишут как о событии уникальном. Это действительно так и было для того времени, потому что в нем приняли участие рыцари из разных регионов Европы, и там не было ни одного короля. Там не было ни одного человека, который мог бы стать лидером общепризнанным. Фактически такой лидер оформился уже чуть ли не после взятия Иерусалима, и то с большими оговорками. Первый крестовый поход начался в 1096 году. Традиционно насчитывают всего 8 крестовых походов. В 1095 на Клермонском соборе римский папа Урбан II призвал к освобождению святых мест от сарацинов-арабов и турок-сельджуков. В поход выступили рыцари со всей Западной Европы и в июле 1099 года сумели штурмом взять Иерусалим. Первым правителем Иерусалимского королевства был провозглашен Готфрид Бульонский. Государства крестоносцев на Ближнем Востоке существовали до 1291 года. Это был, собственно, единственный крестовый поход, который увенчался успехом. Да, остальные были попытки поддержать этот успех, да, которые повторить этот успех. Все хуже и хуже. И они каждый раз, в общем, оканчивались провалами разной степени тяжести. И это было уникальное событие, которое показало, что, в общем, потенциал для такого сотрудничества он был. Я хотел бы вот что добавить. Это очень важный момент. Во время крестовых походов мы видим удивительную вещь, которая заключается в следующем. Не раз и не два, а очень часто происходит такая вещь. Западноевропейские рыцари с симпатией, с уважением относятся к рыцарям-сарацинам, например. Они считают их равными себе. И вот этот момент, так сказать, какого бога кто исповедует, для них он отступает на второй, а то и на третий план очень часто. Они очень часто воюют со своими соплеменниками, соотечественниками и христианами, и очень часто находятся в прекрасных отношениях с сарацинами, с правителями, с воинами и так далее. Масса отзывов от крестоносцев о том, что им нравится доблесть, например, да, арабских воинов, всадников. Они чувствуют в них своих. И это тоже говорит о том, что вот рыцарство себя воспринимает как некая транснациональная корпорация с очень широкими границами. И Вот здесь очень хорошо видна система приоритетов, да? Прежде всего, ты воин, прежде всего, у тебя есть личная доблесть, там, верность, еще какой-то набор критериев. И где-то потом возникает вопрос веры. Да? Это очень интересная вещь на самом деле, которая много говорит о том, что они думали о себе на самом деле. И ровно такой же транснациональный и даже транссоциальный, если угодно, становится и то, что мы называем рыцарским этосом. Вот эта система ценностей, да, этот набор важных элементов ценностных, он становится точно таким же транснациональным. Он точно так же транслируется. Более того, социальные группы сопредельные внимательно смотрят на него и пытаются его адаптировать к себе. Один буквально пример приведу, очень любопытный. Связан он, например, с тем же артурским циклом, о котором мы чуть выше говорили. В XIII веке, особенно во второй половине и в XIV веке, это очень хорошо видно. Огромной популярностью начинают пользоваться имена рыцарей круглого стола. То есть вот те самые Персивали, Ланселоты, там, Тристаны и прочие, Гавейны, там, и еще целый ряд людей. Кстати говоря, не Артур, а именно эти персонажи. Более того, эти имена очень часто становятся крестильными, то есть не прозвищами. Да, там крестьянин такой-то, например, по прозвищу Ланселот. А Ланселот – это его крестильное имя, что говорит о многом. И если посмотреть, кто… Восприятие их как святых или каких-то таких знаков людей. Ну, это скорее… Сложный вопрос. Вряд ли святых. Это скорее стремление соприкоснуться с этой системой ценностей и манифестировать себя как человека, который… Ну, разделяет, что ли, эту систему ценностей. Вот что важно в данном случае. Так вот, если мы посмотрим на то, кто эти крестильные имена принимает, да, на статистику, то выясняется очень интересная вещь. Чаще всего речь идет о мелком рыцарстве, о мелком среднем рыцарстве, которое стремительно деградирует. То есть просто вытесняется на социальное, так сказать, в ряды социальных аутсайдеров попадает. С одной стороны. А с другой стороны, городская буржуазия, нарождающаяся, да, которая мощная экономически, она и политически начинает вес набирать очень быстро, но которая таким образом стремится еще что-то очень важное для себя получить, чтобы манифестировать свой статус. Да, свой статус. То есть не среди, так сказать, баронов, да, популярность набирают эти имена, а среди вот этих вот маргинальных, но, как бы, да, неполноценных социальных групп, неполноценных социальных групп в том смысле, что они занимают не то положение, на которое они хотят претендовать. Да. Хотя и по разным причинам. По разным, да, безусловно. И здесь, в общем, примеров много. Например, известно, что такая знаковая для позднего средневековья фигура — французский финансист 15 века Жак Кёр, вообще человек, которого считают одним из первых капиталистов в истории Западной Европы. Но известно, что он читал рыцарские романы с огромным интересом и им увлекался. Хотя мы знаем, здесь вокруг него огромная документация сохранилась, человек был совершенно лишенный всякой сентиментальности, с железной деловой хваткой, но для него это было важно. Этот феномен, на самом деле, прослеживается на протяжении многих веков. Собственно, мольеровский мещанин во дворянстве – это выражение того же самого стремления. Другое дело, что это появляется уже действительно в более позднее Средневековье, когда рыцарство начинает захлопываться как корпорация. Потому что в более ранний период это не наследственный статус, это статус именно личный. Личный, да. Да, это статус, показывающий, что человек обладает теми самыми качествами: доблестью, верностью, умением рыцарским, потому что умение тоже очень важно. Конечно, понятно, что, например, рыцарь должен был владеть соответствующими доспехами и вооружением. Это уже не мог финансово не каждый мог себе позволить, поэтому какие-то преграды владеть всегда существовали. Они материальные, в общем, они тоже на самом деле не такие абсолютные, как могли бы быть. Вот когда рыцарство становится наследуемым, оно превращается уже в дворянство, как наследственное сословие. Но это происходит уже фактически в позднее Средневековье или раннее новое время. видим, что рыцарский идеал обладал огромной привлекательностью. Да, да. Огромной привлекательностью для современников, причем для самых разных социальных групп. Вот это очень важный момент, который, как мне кажется, нужно отметить вот, в разговоре о системе ценных средств. Привлекательность, она была разной. Она могла быть и чисто внешней привлекательностью, потому что рыцарский турнир, скажем, это одна из таких концентрированных, одно из концентрированных воплощений вообще средневекового представления о празднике, о торжественности, о том, ну, что может быть самое прекрасное. Например, турнир средневековый, рыцарский, это... Да. По поводу турнира буквально пару слов. А на самом деле, ведь очень-очень долгое время турниры вызывали яростное противодействие церкви, как известно, да? Потому что надо сражаться с язычниками и неверными, а не друг с другом. Ну, я думаю, здесь было много всяких элементов, хотя и это тоже, безусловно. Например, многие священнослужители называли рыцарские турниры, особенно в ранний период, позорными торжищами. Имею в виду, что рыцари, приезжая на эти турниры, демонстрируют свои умения, свои навыки, таким образом ищут себе сеньоров. Новых покровителей. Новых покровителей, да. То есть они себя продают таким образом, да. Что с точки зрения священников было неправильно, да. Это вообще какое-то неправильное. С другой стороны, турнир очень интересный феномен сам по себе, потому что он, в принципе, не предполагал убийство. Да? Ну, потом, так сказать, что-то меняется здесь, и то... И всякие случаи бывали. И всякие случаи бывали, конечно, потому что можно было упасть неудачно, там, и какое-нибудь тупое древко копья куда-нибудь попадало не туда, всякое случалось. Но вообще турнир не предполагал смертельной схватки, вот что важно. Турнир предполагал вот состязание, да, демонстрацию своих навыков военных прежде всего, и... таких моральных, если хотите. Как ты будешь себя вести по отношению к поверженному противнику, да? Что ты будешь делать? Как ты его будешь добивать, не добивать, да, там, ну, вот как вот это все выстраивать? Это же все публичное пространство. На тебя же смотрят там, сотни глаз, тысячи глаз. Об этом же потом будут рассказывать. И если ты себя правильно ведешь, это, собственно, твое реноме. О тебе будут говорить, о тебе будут знать за пределами вот этого круга. Вот что важно. Поэтому вот этот феномен, это явление исторической рыцарские турниры, безусловно, занимает очень важное место в рыцарской культуре с точки зрения презентации, да, того, что есть рыцарство. Да, безусловно, презентации самые разные. Здесь, мне кажется, как раз от рыцарских турниров можно перейти к еще одной очень важной составляющей рыцарского идеала – это куртуазность. Она изначально не присутствовала там. Изначально идея куртуазной любви возникла, в общем, самостоятельно, по-видимому, в поэзии трубадуров, которые сами, конечно, были рыцарями, но истоки здесь были несколько другие. Истоки здесь, видимо, шли тоже от античной традиции, от Овидия, например, но с какого-то момента как раз... Впервые, может быть, в романах «Кретен де Труа» эти традиции оказываются совмещены и сразу вступают в противоречие, на самом деле. И вообще интрига многих рыцарских романов и строится на противоречии рыцарского идеала и чувств, благодаря чему здесь впервые в средневековой литературе, может быть, появляется изображение не просто деяний героя, а попытки как-то его отразить внутренний мир, психологию. Понятие «трубадур» появилось в Южной Франции в конце XI столетия. Так называли авторов и исполнителей лирических песен о любви к прекрасной даме и воинских подвигах. В Северной Франции трубадуров называли труверами, а в Германии – минизингерами. Как правило, трубадуры были людьми благородного происхождения – рыцарями и баронами. Но среди них встречались и выходцы из простонародья. Лирика трубадуров отличалась изысканностью, сложностью стиха и музыкальностью. Трубадуры составляли своего рода творческую элиту. Их с почетом принимали при королевских дворах и в замках знати. Обычно при трубадуре состоял один или несколько менестрелей, аккомпанировавших ему на музыкальных инструментах. Самый классический здесь, конечно, сюжет – это история Ланселота. Самый доблестный, самый выдающийся рыцарь артуровского двора, который влюбляется в жену Артура Гвиневу, в королеву, и сразу попадает в мертвый кризис, потому что любовь к жене сеньора – это нарушение принципа верности. Но, с другой стороны, в рамках этого нового идеала и предать свою любовь рыцарь тоже не может, потому что это тоже составляющая его рыцарского идеала, служение даме. И вот на этом противоречии, да, и, собственно, строится кризис, который является пружиной сюжета в очень, очень многих романах. И с какого-то момента именно служение даме становится тоже неотъемлемой составляющей рыцарского идеала. И на том же турнире он выступает, рыцарь показывает свою доблесть и перед дамой, в том числе, и иногда даже в первую очередь перед дамой. Тут, видимо, много чего сплелось вот, в этой куртуазной традиции, много разных элементов. Ну, например, на самом деле мы точно до конца не можем сказать, как эта куртуазная традиция коррелировала с реальностью. Да. Ну, не можем, потому что, ну, видимо, кто-то вполне возможно мог себя, так сказать, или пытался себя вести именно таким образом, но это вовсе не означает, что все остальные на него смотрели с пониманием, да, и, так сказать... А я одобрили. Да. Если такой человек бывал пойман, то, наверное, он плохо кончал, я так думаю. Да. Причем совершенно, так сказать, без всяких соплей, да. Просто. Конечно. Наказывали, и все. Но наказывали за, даже, так сказать, ну, не углубляясь глубоко, ну, да, за платонические чувства. Ну да. А, вот. С другой стороны, в какой-то момент времени... Например, в этой куртуазной любви, вот в этих отношениях рыцаря и дамы начинают все больше и больше проявлять себя элементы вассальных отношений, да, вот такой вассальной преданности, да, что дама — это как бы сеньор, да, а рыцарь — это вот, собственно, вассал, который ей служит, который ей предан, который защищает ее интересы, который отстаивает, который, так сказать, на ее стороне. Но и дама должна ему, так сказать, компенсировать эту вассальную преданность, как и сеньор, простите. Точно так же. Просто дама это делает по-другому, да, в отличие от сеньора. Вот и все. Это на самом деле очень такой сложный вопрос. Но куртуазный идеал в какой-то момент обрел самоценность. Вот просто он просто в какой-то период времени стало понятно, что это... Ну, правильно, это так надо, так правильно себя вести в этом обществе. Не значит, что в этом обществе себя так вели. Вообще вот вся эта история, связанная с рыцарским идеалом, не только с куртуазным, а вообще с рыцарским этосом, это очень сложная вещь, потому что вообще это неразрешимая до конца проблема. Как и почему формируется идеал, как он влияет в свою очередь, на социальную среду, следует ли ему, не следует ли ему, что бывает с теми, кто ему следует, что бывает с теми, кто ему сопротивляется и так далее. Но то, что он популярен, становится в принципе сам по себе в самых разных социальных группах, это несомненная вещь. Это не значит, что такова была социальная реальность. Она, скорее всего, зачастую была совсем другой. Да. Здесь парадокс заключается в том, что у нас, естественно, больше источников для позднего периода. Чем более поздний период, тем больше у нас текстов. Но как раз в поздний период, в XIV, тем более в XV, тем более еще больше в XVI веке, конечно, весь этот рыцарский идеал становится все более внешней декорацией. Это понимали все, и даже те, кто его продолжал декларировать, воспроизводить. Все равно социальная реальность явно совершенно отдалялась от него все больше и больше. Ну, например, вот английский король Генрих V нам рассказывает, он направляясь в поход, он случайно проехал вечером деревню, где он должен был расположиться на постой. Вот, проехал уже деревню, где-то в чистом поле он вдруг это обнаружил. Но он отказывается возвращаться на заготовленные квартиры, потому что в походе нельзя возвращаться, отступать назад. Это проявление слабости перед врагом. Мы читаем, что он располагается, ночует где-то там в неподготовленных условиях. Ну, допустим, да. Но это очевидно, что это такая в значительной мере игра. Другой пример. Для вот этого позднего средневековья очень характерная практика практически в любом сколько-нибудь крупном военном конфликте в какой-то момент довольно быстро возникает предложение, а давайте вот лидеры противоборствующих сторон один на один сойдутся в поединке и, собственно, и решат, кто прав, кто виноват. Это традиция, конечно, судебного поединка в значительной мере, характерного для ранних средних веков, даже еще, видимо, дохристианская, но на самом деле ни одного реального такого поединка так и не происходит. Всегда возникают какие-то препятствия, и даже нам, мы считаем, что вроде бы серьезно готовятся все, но всегда это кончается ничем. Бывают отдельные, там, не знаю, может быть, десяток примеров наберется, но это, опять же, будут не поединки один на один, это будут какие-то коллективные противостояние, например, известное было в рамках Столетней войны, битва английских и французских рыцарей, которая должна была решить судьбу Британии, кому там два претендента было на герцогство. Но это все равно редчайшие исключения, видимо, вызванные каждый раз какими-то совсем уж исключительными обстоятельствами. Их чем дальше, тем меньше. Все равно растет понимание того, что есть реальные интересы, реальная политика, реальное военное искусство, которое тоже развивается, потому что появляется огнестрельное оружие, появляется артиллерия. Как относиться к огнестрельному оружию, рыцарский кодекс, в общем, очень долго не мог решить. Даже с арбалетами, когда появляются арбалеты, к ним очень долго относятся так, с сомнением, потому что оружие, дает нечестное преимущество. Да, и арбалетчик... Но отличие от лука. Отличие от лука, конечно, потому что тут уже какой-то элемент механический, машина. Ну и совсем другое. Совсем другое. Удар, совсем другой полет, да. Стрелы. То есть здесь уже гораздо меньше влияет, скажем, физическая сила того, кто этим управляет. И арбалетчики это такие совсем уже изгои, хотя очень ценные изгои, которых все при этом стараются привлечь на службу, и им хорошо платят. Вот это, опять же, двойственность внешнего статуса и реальной ценности человека. То же самое, на самом деле, происходит с куртуазностью, с рыцарскими турнирами, которые усложняются. В какой-то момент, с какого-то момента они вообще, мне кажется, уже становятся похожи на современные ролевые игры, потому что турниры начинают воспроизводить сюжеты эпоса того же самого рыцарских романов. Хотя при этом, конечно, там бывают всякие случаи, вплоть до несчастных случаев и гибели там, одного из французских королей, которого на турнире просто попали в глаз. Ну, это уже практически, копьем, но это уже не средневековье, это уже не средневековье, время. А новое время, но все равно традиция это вполне средневековая сама по себе. То есть традиция на уровне вот такого идеала яркого, она сохраняет притягательность, но ее практическая ценность неуклонно снижается. А как было история в 11-12 веке... Она показательна. Там Генриха II убил, собственно, начальник гвардии, да. И он призывал ему не мстить, но жена решила по-другому. Его все равно казнили в итоге жестоко. Да, это правда. Для позднего периода мы можем это судить. Значит ли это, что, скажем, в 12 веке вот этот разрыв был меньше? Сложно сказать. На самом деле здесь такие экстраполяции, они очень рискованны. Ну, вероятно, все-таки в какой-то начальный период времени, конечно, это просто все эти идеи, они были просто более новыми, более свежими. Они еще не могли восприниматься как шаблон, потому что это было действительно что-то новое. Хотя, другой момент. Примечательно, что если мы посмотрим, кому адресовались те же самые рыцарские романы, сочинения, то это для раннего периода это практически исключительно женщины. Это не рыцари, не сами сеньоры. Им адресовали другие сочинения. Тоже могли адресовать, но сочинения все-таки другого жанра. Как бы... Но, тем не менее, вот идеи носились в воздухе, представление носилось, да, в воздухе. Да. Так, может быть, именно потому, что, ну, как матери влияли на своих детей в какой-то мере. Я думаю, что на самом здесь... деле воспитание больше было делом мужчин. Ну, вот рыцарь должен воспитывать рыцаря, почему не сам? Я думаю, что здесь существовали, наверное, самые разные пути трансляции этих идей и, так сказать, ну, их прививания, их воспитания. Мне думается, что вот рыцарский идеал возник и сформировался в том виде, в каком он сформировался в средние века, все-таки своей главной функцией имел, как это, может быть, не странно звучит, довольно примитивные вещи, но прежде всего выработать некоторые правила войны, чтобы опасность погибнуть была сведена к минимуму. Вот для представителей этой группы. Вот если мы посмотрим на отдельные составляющие этого идеала, да, при всем при том, что доблесть, при всем при том, что, так сказать, масса других вещей, там столько ограничений, там столько нюансов, там столько правил, как себя вести по отношению к врагу, это что означает? что и враг, по идее, должен себя вести точно так же по отношению к тебе, если он тебе равен социально. Угу. Вот о чем шла речь. Ну, вот о чем шла речь. И это был такой, ну, механизм самозащиты во многом. Ну, убить типа сходу можно, но добивать нельзя. Ну, вот со спины, например, уже... Со спины нельзя, да. Да. И потом когда заканчивается... То есть, что является моментом поражения? Когда враг упал с лошади или когда он, или когда он убит? Это вот тоже тонкость такая, понимаете? Mm-hmm. Потому что не всегда нужно его убивать для того, чтобы победить. Это тоже такой защитный механизм социальный вырабатывается в этой группе. Потому что, на самом деле, это же были войны профессиональные. Профессиональные войны. Это, у них было четкое, так сказать, сознание своей корпоративности, если угодно. Да? Они понимали, что они точно не священники, они точно не крестьяне. Да. Они занимают особое место в этой социальной лестнице, которой никто больше, кроме них, не занимает. Мне так думается, что рыцарский идеал во многом имел такую защитную функцию. Для этой, защитную этой функцию, поскольку, собственно, никаких других механизмов защиты и не было. Да. То есть в рамках... Ни судов, так сказать, там... Не было ни судов, ни какого-то общепризнанного законодательства, ни вообще административного аппарата, который мог бы как-то это контролировать. Они... Не было достаточно сильной власти, которая могла бы следить за порядком, поэтому этот порядок, он вот выкристалливался снизу. Они сами себе они его сами создавали, себе его вот о чем создавали, речь. О том, что в условиях отсутствия структур, так сказать, ну, внятных, понятных, твердых вертикалей, да, там, политических, социальных, правовых, идеологических, четких совершенно, иерархий, да, и системы соподчинения, они себе сами создавали эти механизмы. Вот этот, то, что позволяло им бы выжить и максимально комфортно себя ощущать в социальном плане. Вот о чем речь. Другое дело, что в силу разных причин этот механизм оказался очень привлекательным, объективно. Объективно. Он оказался очень значимым и очень ценным безотносительно к этой группе. Вот о чем речь. И вот это... Может быть, самое главное, что оставило рыцарство в наследие нам, Европе и вообще миру, вот именно это, объективную привлекательность идеала своего. Не значит, что этот идеал имел место в реальности, еще раз повторю. И не очень понятно, насколько приближались конкретные представители. Совершенно верно. И до какой степени они шли. Там явно совершенно были люди, ну мы знаем об этом, явно совершенно были люди, которые пытались ему следовать. Честно. Но в какой-то момент это стало восприниматься даже в этой среде как пародия. Иначе бы не появился Дон Кихот, да, простите. Конечно. Это вот самый такой прямой... Гвоздь прямой... в крышку гроба. Абсолютно точно. Смешно это все. Рыцарь сказал, да это смешно. Все эти ваши потуги на благородство, это все не нужно. Но тем не менее, понимаете, написан Дон Кихот, да, там все это сформулировано. А нужно, оказывается. Вот в чем дело. И на новом этапе в конце 18-го, в начале 19 века, когда уже феодализм практически приказывал долго жить, появился романтизм новый, к этому новый... возвращается. Да? Простите, феномен романа Айвенга, о котором, наверное, можно отдельно поговорить, конечно. Это не тема сегодняшней встречи, но это же на самом деле очень яркая, с самых разных позиций и точек зрения иллюстрация того, насколько ценным все это было. Это на самом деле очень редкий феномен в истории. Ну что ж, большое спасибо за очень интересную беседу. Ее время, к сожалению, истекло. Я хочу вас поблагодарить и попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, мы очень скоро увидимся, чтобы вновь совершить путешествие в историю в поисках истины. До встречи!